Анастасия Миронова. Клад. Рассказ. Читает Ольга Скрыгина. Аня мечтала о длинных и густых волосах. «Да у тебя и так волосы длинные и густые», — говорили мы с Вадиком. «Нет, они недостаточно густые и длинные. Вот у моей бабушки коса с руку была, и волосы ниже талии. Я тоже хочу такие же волосы». С Аней спорить бесполезно. Если ей что-то в голову пришло, сложно было ее переубедить. Да и не хотелось. Обычно все Анины идеи заканчивались чем-то интересным для нас, ее братьев. И умела она увлекать за собой. То придумает новую игру, то задумает построить шалаш. И мы всегда охотно следовали ее прихотям. Вот и в этот раз тоже. Несмотря на то, что у Ани были длинные, почти по пояс, и, как мне казалось, густые, красивые золотистые волосы, она все равно решила их укреплять. И при том весьма экстравагантным способом – отваром корня лопуха. Аня где-то прочитала, что корень лопуха – прекрасное средство для роста волос. Нам нужно накопать корни репейника. Это непростое занятие. Копать землю не так-то легко, как может показаться. Я пробовала, у меня ничего не вышло. Но, думаю, вместе у нас непременно получится. Не обязательно выкапывать весь корень целиком. Достаточно будет и полкорешка. Сестра всегда говорила: «Нам нужно, мы сделаем». Но обычно это мы. Сводилась к Саше, то есть я, с Вадиком. А она выступала в роли идейного вдохновителя. С большим энтузиазмом мы согласились раскапывать корни лопухов для Аниных волос. Конечно, мы ничего не сказали родителям и бабушке. Это была секретная операция, и тем живее она поджигала в нас интерес. Мы взяли две старые полуржавые лопаты с шатающимися черенками в отцовском ларе и под чутким руководством нашей сестры отправились на раскопку. «Лучше всего пойти на конопляник», — говорила Аня. «Там полно репьев. Они огромные, значит, и корни у них хорошие. Да и земля там порыхлее. Вам удобнее копать будет». Конопляник – это устаревшее название участка, который наши прапрабабушки и прапрадедушки засеивали коноплей. Она использовалась отнюдь не для варки конопляной каши, как я думала раньше, зная, что некоторые ребята постарше ее бодяжили, а для изготовления ткани. Варево из конопли всегда представлялось мне скорее отвратительно на вкус, и я никогда не баловался им. Хотя сам по себе запах этой травы не казался мне таким уж неприятным. Однако, так как конопля в изобилии произрастала в калдах, куда сбрасывали всякую дохлятину, у меня возникла стойкая ассоциация с могильным происхождением этого растения. Если я мог худо-бедно представить получение каши из конопли, какой-нибудь отвар наподобие отвара Аниных лопухов, ядовито-зеленого цвета, как и внутренняя часть растения, то получение ткани из конопли не укладывалось в моей голове. Такое использование обычной на первый взгляд травы навевало мысли о глубокой древности. Со временем надобность выращивания конопли отпала, ведь появилась синтетика, участок разделили и стали засаживать картошкой. От него осталось лишь одно название. Свернув в соседний проулок, что находился напротив нашего двора, мы вышли на конопляник. Вдоль тропки, располагающейся за домами, росло множество репьев. «Надо немного подальше пройти. Вон туда, к зарослям!» – командовала Аня. Мы приблизились к заднему фасаду дома миллионеров, вокруг которого обильно росли неказистые американские клены и высокие лопухи, величиной, может быть, на голову ниже моего роста, а я был высоким мальчишкой. Миллионер – это кличка, которую дали деревенской семье, когда-то купившей дом за миллион. Честно говоря, их строение Сложно было назвать его нормальным домом. Всегда наводило немного жути на меня. Необустроенное, по крайней мере, с внешней стороны. Темное, некрашенное, со старой облезлой крышей и обсыпавшейся заваленкой, с полуразвалившимся палисадником, заросшим кленом, всякой травой типа лебеды и краснухи и торчащим посередине засохшим вязом, придававшим оттенок зловещности. И как можно было приобрести такую несуразную развалюху за миллион? Или они его просто-напросто запустили, думалось мне. Деревенские поговаривали, что хозяйка дома — колдунья. Она действительно была очень странная. Ходила в отрепьях, давала непрошенные советы и как будто не умела общаться с людьми, живя обособленно. У нее был завистливый взгляд. Вокруг дома сложилось много рассказов. Один из них мне особенно запомнился — про корову их соседей, на которую якобы хозяйка навела порчу. Животное уперлось рогами в миллионерский забор и истошно мыча за ночь издохло. Понятно, почему этот дом многие предпочитали обходить стороной. И я в том числе. «Ну, нашла место, где копать», — выговорил я Аня. «Не боишься, что сейчас миллионерша выйдет?» «Это ты всего боишься», — отрапортовала сестра. «Больно впечатлительный. Просто мне как-то не по себе рядом с этим домом», — промямлил я. Вадик был весел. «Конечно, он-то приезжал сюда на лето. Все эти байки, местные жители, колдуньи были ему до фени. Приехал и уехал. К тому же он был самым младшим в нашей компании. Наш 8-летний двоюродный брат. А значит, и ответственности на нем никакой. Мы же могли столкнуться с последствиями на целый год. А то и до самого совершеннолетия, когда нужно будет уезжать в город учиться. Взъестся на нас колдунья и начнет ворожить. Живи тут». Аня, наконец, выбрала лучший репейник. «Копаем здесь!» Мы с Вадиком, он с одной стороны лопуха, я с другой, с усердием принялись подкапывать корень. Наши лопаты лязгнули друг от друга. «Нет, так не пойдет», — сказал я. «Мы только мешаем друг другу. Давай я сначала». Я с усилием надавил на черен. Он не выдержал и отвалился от тулейки. «Хорошая лопата, ничего не скажешь», — саркастически проговорил я. «Какие смогла найти в ларе, более-менее нормальные, остальные без черенков были», — с важностью заявила сестра. Я хотел было возразить. «Папину брать нельзя», — опередила меня Аня. «Вдруг вы ее сломаете, а эти не жалко». «Давай я попробую», — подоспел Вадик. Ему не терпелось внести свою лепту в важное дело. С наисерьезнейшим видом, что придавало его детскому облику немного потешности, Вадик принялся вдавливать лопату в землю. Собственно, особо он не продвинулся. Мотыга и то куда больше бы прошерчала землю, чем этот горе-инструмент, которым мой брат к тому же неумело пользовался. Пыхтел, напрягался, как-то неравномерно распределяя вес, больше на черен, чем на основании лопаты. Все тщетно. Только капли пота выступили на лице, и весь покраснел от бесполезного напряжения. Лопата проржавела. Такая в землю не войдет. Ее нужно смазывать периодически, чтобы она землю прорезала, — заметил я. «Вот вечно ты умничаешь. Помог бы брату, чем просто так стоять. Я пока бустыль выдеру, чтобы он вам не мешал». И Анна отчаянно принялась хватать лопуху самого корня. «Ага, выдерет она». — посмеялся я про себя. В своем занятии Аня продвинулась настолько же, насколько и Вадик. Лишь лопух качался от ее бесполезного упорного рвения. «Может, его сломать?» — предложил младший брат. «Или лучше срезать лопатой», — вставил я. «Сейчас», — сказал Вадик, и принялся прилежно тыкать по толстому твердому лопуховому стеблю. Стебель прогибался, но обрубить его не удавалось. «Давай я», — предложил я брату, видя, что он сильно устал. У Вадика была привычка никогда не сдаваться, не обращаться за помощью, если ему что-то поручили. Хотя он выбился из сил, признать свое поражение не хотел. Так бы и боролся с землей, пока не заплакал от бессилия и усталости. Лопата в моих руках заработала куда живее. Плотная сухая земля с большим трудом поддавалась неуклюжему инструменту. Через пару минут я был краснее Вадика, а пот с меня лил градом. «Да, рыхлее здесь земля», — подумал я. «Такое чувство, что слоны тут бегали, утаптывали». Стебель я срезал почти сразу, так что от него остался маленький стержень. Корешок лопуха еще не показывался, хотя я достаточно подрыл, иначе не скажешь с этой-то лопатой. «Ничего, у вас все получится», — подбадривала Аня. «Весь корень не нужен, хватит и половины». Если я за что-то взялся, то любил доводить это дело до конца. Лопатой я вгрызался в землю, стараясь отвоевать как можно больше глубины. Ногой давил на основание инструмента, руками хватаясь за черен, и изо всех сил поднимал лопату с небольшими кусочками пыльной земли. Переводя дух, снова проделывал то же самое. Наклонялся, нажимал ногой на основание лопаты, руками обхватив черен, отбрасывал краюхи вскопанной земли. Продвигался я микроскопически, а вот уставал неимоверно. Вадик стоял словно на шарнирах, готовый в любой момент сменить меня в нелегком деле. «Может, давай я покопаю?» — говорил мой неугомонный младший брат. «Ничего, я сам. Ты мне поможешь корень выдернуть. Выкопать до конца с такой лопатой его не удастся». Солнце жарило мне в спину. Вокруг стояла сушь. Было слышно треск трав от легкого дуновения ветра и малейший шелест сорняка у нас под ногами. Вдалеке маячила легкая дымка. Вдруг моя лопата отскочила. «Тут что-то есть!» «Что?» — спросила Аня. «Что ты нашел?» — обратился Вадик с интересом. «Явно не корень лопуха». Пару раз я вонзил лопату в землю. Она издавала лязгающие звуки, упираясь в нечто твердое и совсем непробиваемое, в отличие от земли. Клеклый, но все же поддающийся металлу. «Моя лопата бесполезна. Давайте попробуем руками немного подрыть землю». Опустившись на колени, мы принялись разгребать уже вскопанную землю и подрывать ее вокруг пресловутой находки. Со стороны, наверное, это выглядело смешно. Трое детей, сидя на коленях, что-то увлеченно роют у тропы на пустом конопляннике в разгар дня. Отброшенная ржавая лопата еще больше придавала комичности нашему действу. Нам было все равно, кто и что о нас подумает и заметит ли вообще. Мы не думали об этом. С пылом мы отрывали землю, насколько могли, орудуя руками, как граблями, словно как в одном из бабушкиных изречений. Сверху показалось что-то железное и проржавленное. «Смотрите!» — Аня постучала по еле обозначившейся находке кулаком. Раздался глухой звук. «Эта штука внутриполая должно быть!» Мы озадаченно переглянулись. Вадик, кажется, ничего не понял. Зато я кое-что сообразил. «Ты хочешь сказать, что это сундук или ларец?» Тут я вспомнил о стоящем в сенях громоздком бабушкином сундуке со здоровущим замком, в который мне всегда хотелось заглянуть. «Может быть», — допустила моя сестра несмело. «А что, если мы нашли клад?» — с восторгом предположил брат. Его глаза и без того большие расширились. «Как знать», — согласился я. Эта мысль тоже начала овладевать моим сознанием. «Да какой клад?» — вмешалась сестра. — Кто его здесь забыл? Пустая шкатулка — это еще не клад. — Ну, мало ли, — не сдавался Вадик, — может, кто-то давно его закопал, чтобы спрятать, а место не запомнил? — Ну, конечно, — с недоверием проговорила сестра, — чтобы потом вы его нашли. — Всякое бывает, — заметил я. Фантазии представали передо мной и, как обычно, уносили меня в далекие дебри. Я так любил им следовать. А что, если и правда мы нашли клад? Сколько всего я смогу себе купить? Я пока не знал, что именно, но представлял, как это будет здорово и каким я буду крутым и счастливым. Радость стала заполнять меня. Вадик, я видел, тоже воодушевился. Анна, кажется, была непреклонна. Впрочем, все девчонки-скептики. В любом случае, начал я с горячностью, нужно это откопать. Нам не будет покоя, если мы не узнаем, что там. Но руками мы далеко не продвинемся, резонно заметила Аня. Нам нужна новая лопата, почти победоносно сказал я. Настоящая лопата, нормальная, с хорошим черенком и не ржавая. Я знаю, радостно произнес Вадик. У бабули в сарае найдем, раз дяде Володе трогать нельзя. У дедушки должна быть лопата. Только здесь нужно кому-то остаться, чтобы наш клад не украли, нерешительно продолжил он. Ладно, я останусь, согласилась сестра, снисходительно улыбаясь. Это и так ясно. Оживленные мы с Вадиком побежали к бабушкиному дому. У растворенного окна, качая головой, сидел дядя Вася, как обычно, смотря на улицу или думая о чем-то своем. «Вы откуда это бежите? Чумазые такие!» — звучным голосом окликнул он нас. Внезапное появление перепачканных и чем-то взбудораженных племянников пробудило в нем жгучее любопытство. «За лопатой! Мы клад нашли!» — ликующе прокричал мой брат. Дядя Вася громко засмеялся. «Кто его для вас припас-то? Где?» «На конопляннике!» — ответил Вадик. Не дослушав дядю, который, кажется, что-то сказал нам, мы вбежали во двор и увидели бабушку. Я почему-то не ожидал ее встретить здесь. Думал, что она в огороде или избе хозяйничает. Бабушка невозмутимо развешивала на веревках постиранное белье. «Бабуль, где у тебя лопата новая лежит? В сарае?» Оттирая пот со лба воротом, посеревший от пыли футболки, запыхавшись, проговорил Вадик. Бабушка удивленным взглядом окинула нас. «Оба! Где вы так выворокались?» «Бабуль, это потом!» — нетерпеливо ответил он. «Где новая лопата?» «Никто не куплял новой лопаты. А вам она на что?» «Бабушка, мы корни лопухов копаем для Аниных волос, чтобы они росли длинные и густые». Я решил взять инициативу в свои руки. «Поэтому нам нужна лопата. Их так не выдрать, слишком глубоко в землю уходят». «Батюшки!» Бабушка засмеялась. «Ишь, чего удумали? Корни лопухов для волос копать. Да в самую жару. Золы в печке полно. Пусть они приходят и забирают. Помоют ей волосы, и будет ей коса до пят. Нашла вам занятие. Умаялись чай». «Нет, нам даже интересно», — поспешил разуверить ее мой братик. Бабушка ушла вглубь сарая и вышла оттуда с дедушкиной лопатой. «Ну, копайте, копайте», — добросердечно сказала она. — К ужину приходите. Я компот вишневый сварила, который вы любите. Мысль об ожидавшем нас компоте усилила предвкушение от предстоящего нами открытия. Я живо представил, как буду с удовольствием, попивая компот, планировать прекрасное будущее, пока неясно вырисовывающееся на горизонте, но оттого заманчивое, словно человек, получивший внезапный трофей. «Закладом!» — смеясь, крикнул вдогонку дядя Вася, которого эта история весьма забавляла. «Да!» — отозвался Вадик. «Не переживай, дядя Вась, мы с тобой поделимся!» Мне показалось, что дядя воодушевился не меньше нашего. Придя на конопляник, мы рьяно принялись за работу. Я копал землю, которая поддавалась намного лучше, чем прежде. Вадик сгребал ее из расширявшейся ямы, когда я делал передышки. Аня стояла неподалеку и смотрела, как продвигается наше дело. Клад тем временем приобретал очертания. Какой формы было то, что мы пытались достать, сложно было сказать, так как эта вещь все еще далеко уходила в землю. Точно можно было сказать только, что она покрыта застарелой ржавчиной. «Ну что у вас там?» — с любопытством спросила Аня. «Глубоко засела», — прерывисто дыша, — ответил я. «Попробуем ее руками вытащить, подцепив за края», — предложил Вадик. «Попробуем, но мне кажется, вряд ли получится». О корне лопуха, конечно, все забыли. Даже Аня. которую, как и нас, захватили лихорадочный интерес и нетерпение. Мы взялись за еле обозначившиеся края предмета и начали тянуть. Земля под кладом всколыхнулась. Мы напряглись сильнее, продвижения не было. «Нет», — я отступил первым, — «так не получится. Нужно копать еще». Надо сказать, я порядочно устал и жутко хотел пить. «Чего я на колонке воды не попил, когда мы за лопатой ходили?» — раздраженно подумал я. Вадик разгорячился сильнее, чем в начале нашего предприятия. «Ты решил, что купишь, когда мы откопаем клад?» «Я пока не знаю. Решу, когда вытащим его наружу. Неизвестно, что там может быть и какова его ценность». «Мне кажется, там древние монеты», — с выражением знатока заявил мой брат. «Как та, которую нашла тетя на участке, помнишь? Их можно продать задорого. Я с отцом поеду в город и обменяю в специальном магазине за деньги». «Что, если там не монеты?» — ответила Аня, как взрослый человек. Наш запал сестринское предположение нисколько не охладило. «Если драгоценности, то это даже лучше», — решительно возразил я. «Драгоценности дороже, чем старые монеты». «Тогда мне точно на PlayStation хватит!» Вадик весь засиял, таки подпрыгнув от радости. На Аню PlayStation никак не подействовал. Мне же PlayStation не светил. Смогу ли я его подключить к старому телевизору? И дадут ли мне играть в него безвылазно, если в деревне полно работы? К тому же я никогда не играл в компьютерные игры. И компьютера у меня не было. Я бы себе платье купила. Красивое, пышное, розовое, как у моей двоюродной сестры, задумчиво проговорила сестра. И туфли, какие мне нравятся. А то мама вечно за меня выбирает. Если клада хватит, то купим платье, поспешно оборвал Вадик Анины мечты. Ему хотелось поскорее извлечь драгоценное содержимое. Аня обиженно взглянула на брата. «Вообще-то, это была моя идея — копать лопухи», — серьезно заметила она. «И место выбрала и я. Никто не спорит. Ань, я из своей части добавлю тебе на платье, если не хватит», — попытался я успокоить сестру. Кажется, ее это немного утешило. По крайней мере, она вяло улыбнулась мне. Немного отдохнув, я снова принялся копать. Вадик суетился рядом. Из-под земли вырисовывалась объемная вещица. «Давай еще раз попробуем потянуть», — обратился Вадик. Я отбросил лопату. На этот раз наша находка медленно вылезала из земли под общим братским старанием. Мы почти вдвоем вытащили ее. Но так как я был сильнее и тяга у меня была больше, клад оказался в моих руках. Это была поржавевшая, металлическая... непримечательная шкатулка. «Что там?» Вадик так и норовил выхватить ее из рук. «Она открывается?» Глаза сестры загорелись. «Шкатулка? Здесь?» — удивилась Аня. «А что ты удивляешься? Рядом с домом миллионерши и не такое можно найти и увидеть», — заметил я. «Там точно должно быть что-то интересное», — решила она. Я потянул затвор. Он словно прирос к шкатулке. Приржавел, видимо. Вадик, все поняв, протянул мне лопату. «Открывай быстрее!» — нетерпение проговорил он. Я положил шкатулку на землю боком вверх и резко ударил по затвору. Шкатулка распахнулась. Мы втроем стремительно наклонились к ней. Из нее посыпалась какая-то труха вперемешку с землей. Я поднял шкатулку и перевернул ее. Внутри было пусто. «Вот тебе и клад», — заключил я разочарованно. Аня произнесла свое девчачье «я же говорила». Вадик расстроился больше всех. «Я думал, куплю PlayStation», — говорил он после дяди Васи сокрушенно. «Буду играть в Crash Team или Spyro Dragon. Теперь придется ждать, когда родители купят». Дядя, смеясь и сочувствуя, в той же манере вторил младшему племяннику. «Эх, Вадюш, и что клад этот гнилой шкатулкой оказался? К Кабы по-другому, ты бы развернулся. Интересно, как шкатулка попала на конопляник? Ее кто-то закопал или выкинул, а может быть, потерял? Строила предположение Аня, когда мы возвращались с конопляника. Мы с сестрой любили рассуждать о разных вещах, о школьных предметах, необъяснимых явлениях природы и прочем. И в этих рассуждениях мы хотели изыскать истину. Мы постоянно спорили и редко сходились во мнениях. Мне больше интересно, что в ней лежало. «Откуда взялась труха?» – добавил я. «Может, там были нитки? Они сгнили, и осталась труха?» «Вряд ли. Где же тогда катушка от ниток?» – недоумевал я. Аня меня не поняла. «Ну, эти штуки, на которые нитки наматывают», – пытался я объяснить. Выходило коряво. «Они же пластиковые, сгнить не могут». «Пластиковые у новых ниток. Есть бумажные, старого времени, как в бабушкиной голубой шкатулке», – наставительно объясняла сестра. Этого я, конечно, не помнил. Какие шкатулки для ниток у бабушки? Спорить с ней не стал. Недавний азарт нас не отпустил. Он перерос в другую форму. Досадного сожаления и многочисленных предположений. Вот если бы это был клад. Дальше всех в упоительных мечтах продвинулся Вадик. «Втайне я надеялся, что хватит и на мотоцикл», — признался он. К бабушке мы пришли вымотанные, грязные и взволнованные. «Много лопухов-то накопали?» — улыбаясь, спросила бабушка. И по ее задорному взору было понятно, что она знает о нашем кладоискательстве. «Нет, бабуль, ни одного не выкопали», — понуро ответил Вадик.